Пролог. Увернуть от столкновения не удалось. Замирающим сердцем я смотрю на своего защитника. Он готов биться до последнего, хотя численное превосходство на стороне нападающих. Помощи ждать не приходится. В этот самый момент его семья тоже бьется не на жизнь, а на смерть. Узнаю ли я, чем кончится та, другая схватка? Кто там победит, а кто проиграет? Доживу ли до того, чтобы это узнать? Шансов маловато. Черные глаза, в которых горит дикая жажда моей смерти, следят, выжидая мгновения, когда мой защитник отвлечется. И в это мгновение я наверняка умру. Где-то далеко-далеко, в холодном лесу, раздался волчий вой.